Тема для семинарских занятий, главе 7. Тема 1. Государство в России. Часть 1. Бродель. Время мира. 1979. Государство и экономика. Желая того или нет, но Россия выбрала скорее Восток, чем Запад. В России государство стояло как утес среди моря. Все замыкалось на его всемогуществе, на его самовластии, как по отношению к городам, так и по отношению к церкви или к массе крестьян, которые принадлежали прежде царю, а потом уже барину, или к вотчинникам и помещикам. Сверх всего государство присвоило себе контроль над важнейшими видами обмена. Оно монополизировало соляную торговлю, торговлю поташем, водкой, пивом, медами, пушниной, табаком, а позднее и кофе. Зерновой рынок хорошо функционировал в национальном масштабе, но на экспорт зерна требовалось разрешение царя. Правда, что касалось дел государственных, то каждый наживался за их счет в свое удовольствие. Контрабандная торговля была нескончаемой, но контрабанда, воровство, неповиновение закону не были исключительно уделом России, и каким бы ни был их вес, они не ограничивали решающим образом царский произвол. Здесь мы оказываемся за пределами политического климата Запада. Доказательство тому — организация гостей, крупных купцов, которых, как и в других странах, торговля вела к богатству, но которые были поставлены в зависимость от государства. Их было 20 или 30, состоявших на царской службе, наделенных одновременно и громадными привилегиями, и громадной ответственностью. На них поочередно возлагались сбор налогов, управление астраханской или архангельской таможнями, внешняя торговля. За выполнение всех этих задач они отвечали собственной головой и своим имуществом, зато их состояния бывали порой колоссальными. Но функции гостей сойдут на нет с воцарением Петра Великого. Ревнивая и предусмотрительная царская власть в конечном счете сохранила самостоятельную торговую жизнь, которая охватывала всю территорию и участвовала в ее экономическом развитии. Причины закрепощения крестьян. В России главным действующим лицом было государство. Все зависело от его нужд, его задач и от огромной тяжести прошлой истории. Иван Грозный, основавший и вылепивший новое московское государство, не имел иного выбора, кроме как устранить старую аристократию, а чтобы иметь в своем распоряжении войско и администрацию, создал новое служилое дворянство, помещиков, которым жаловались в пожизненное владение земли, конфискованные у старой знати, или же новые и пустынные земли в южных степях. Главной проблемой было удержать человека, который был редок, а не землю, которой было в избытке сверх всякой меры. И именно это было причиной, которая в конечном счете навязала крепостничество и будет его отягощать. Царь усмирил свое дворянство, но дворянству этому надо жить. И если крестьяне оставят его ради освоения вновь завоеванных земель, как оно будет существовать? Крестьянская подвижность ставила под угрозу основы феодального общества, тогда как политика государства стремилась это общество укрепить, чтобы сделать из него орудие, пригодное служить государству. Тема вторая. Монголо-татарское нашествие и процессы централизации в России. Часть вторая. Савицкий. Степь и оседлость. Статья известного российского историка-евразийца Савицкого написано в 1922 году. «Без татарщины не было бы России. Ту беспомощность, которой Русь предалась татарам, было бы нелогично рассматривать как роковую случайность. В бытии до татарской Руси был элемент неустойчивости, склонности к деградации, которая ни к чему иному, как чужеземному игу, привести не могла. Велико счастье Руси, что она досталась татарам и никому другому. татары — нейтральная культурная среда, принимавшая всяческих богов и терпевшая любые культуры, пала на Русь как наказание Божие, но не замутила чистоты национального творчества. Действием ли примера, привитием ли крови правящим, они дали России свойство организовываться военно, создавать государственно-принудительный центр, достигать устойчивости, они дали ей качество становиться могущественной ордой. Татарское иго было в то же время горнилом, в котором ковалось русское благочестие. Часть третья. Милюков. Евразианизм и европеизм в русской истории. Статья написана в 20-х годах XX века. Милюковым, выдающимся российским историком и политическим деятелем. Отнюдь не меняя основной линии исторического процесса в России, ханы только помогли ускорить ее объединение, которое началось раньше. Это было результатом внутреннего процесса усиления княжеской власти над инертной массой населения. Прямое же влияние монгольского ига, так же как и предшествующих набегов из степи, было отрицательным. Что касается объединения России под единой централизованной властью, а это единственный положительный результат, достигнутый монголами, то он был в значительной степени европейским. Он происходил в то же самое время, 15-16 века, когда на Западе появились постоянные армии и великие европейские монархии. Справедливости ради нужно сказать, что московская армия и московская монархия весьма походили на восточные. Многие институты, установленные московскими царями, были характерны для византийских императоров, мусульманских калифов и турецких султанов. Эпоха их заимствований имела место гораздо раньше времени возможного влияния монгольского ига. С другой стороны, феодальные институты, очень близкие западным, играли гораздо более важную роль в России, нежели обычно считалось. На границах своих империй, а Россия была как раз на границе, монголы довольствовались вассальной подчиненностью местных династий и регулярной выплатой дани, которую собирали местные власти, не вмешиваясь в дела внутреннего управления. Часть четвертая. Пайпс. Россия при старом режиме. Ученые сильно расходятся в оценке воздействия монгольского господства на Русь. Вряд ли, однако, можно усомниться в том, что чужеземное засилье в своей худшей форме, тянувшееся полтора века, имело весьма пагубное действие на политический климат России. Оно усугубляло изоляцию князей от населения, оно мешало им осознать свою политическую ответственность и побуждало их еще более рьяно употреблять силу для умножения своих личных богатств. Оно также приучало их к мысли, что власть по своей природе беззаконна. Князю, столкнувшемуся с народным недовольством, чтобы добиться повиновения, стоило только пригрозить позвать монголов. Русская жизнь неимоверно ожесточилась. Смертная казнь, которой не знали закон уложения Киевской Руси, пришла вместе с монголами. В те годы основная масса населения впервые усвоила, что такое государство, что оно забирает все, до чего только может дотянуться, и ничего не дает взамен, и что ему надобно подчиняться, потому что за ним сила. Тема третья. Проблема власти в русской политической мысли. Часть пятая. Из первого послания Курбского Ивану IV. «Зачем царь сильных во Израиле истребил, и воевод, дарованных тебе Богом для борьбы с врагами, различным казням предал, и святую кровь их в церквах Божьих пролил, и кровью мученическую обогрил церковные пороги?» Используя библейские тексты, Курбский называет сильными во Израиле правящую верхушку России. «В чем же провинились перед тобой? И чем прогневали тебя христиане, соратники твои? Не они ли разгромили пригордые царства и обратили их в покорные тебе во всем? А у них же прежде в рабстве были предки наши. Зато ли нам, несчастным, воздал, истребляя нас и со всеми близкими нашими, или ты, царь, мнишь, что бессмертен, и впал в невиданную ересь, словно не боишься предстать перед неподкупным судьей, который придет вершить справедливый суд над вселенной, и уж тем более не помилует гордых, притеснителей. Часть шестая. Из послания Ивана IV князю Курбскому. «Разве ты не видишь, что власть многих подобна женскому неразумию? Ибо так же, как женщина не способна остановиться на одном желании, то решит одно, то другое, так и при правлении многих. Один захочет одного, другой другого. Все это я указал тебе для того, чтобы ты понял, какое благо выйдет из того, что вы будете владеть городами, управлять царством помимо царей. А когда ты вопрошал, зачем мы перебили сильных во Израиле, то ты писал и говорил ложь, как научил тебя отец твой, дьявол. А сильных во Израиле мы не убивали. И не знаю я, кто это сильнейший во Израиле, потому что русская земля держится Божьим милосердием и милостью Пречистой Богородицы, и молитвами всех святых, и благословением наших родителей, и, наконец, с нами, своими государями, а не судьями и воеводами. Не предавали мы своих воевод различным смертям, а с Божьей помощью мы имеем у себя много воевод и, помимо вас, изменников». А жаловать своих холопов мы всегда были вольны. Вольны были и казнить. Вопросы и задания. Вопрос первый. Прочитайте текст первый «Государство и экономика». Согласны ли вы с мнением Броделя о том, что в России государство было больше похоже на восточную деспотию, чем на западную модель? Докажите свою точку зрения. Каковы были функции государственной власти в России по отношению к экономике? Каким результатом это приводило? Вопрос второй. Прочитайте текст первый. Причины закрепощения крестьян. Какие причины закрепощения крестьян называет Бродель? Почему процесс закрепощения был связан с экстенсивным развитием России? Каковы были последствия столь позднего, с точки зрения развития феодальных отношений, усиления феодальной зависимости крестьянства? Вопрос третий. Прочитайте тексты 2, 3 и 4. Перед вами три разные точки зрения на роль монголо-татарского ига и его влияние на исторические судьбы России. Согласны ли вы с мнением Савицкого о том, что Киевская Русь накануне монголо-татарского нашествия была слабой, обреченной на завоевание? Как традиционно рассматривается этап феодальной раздробленности? Можно ли считать централизацию Руси только результатом монгольского влияния? Каковы были последствия завоевания для духовной и политической жизни с точки зрения Пайпса? Попробуйте сами дать наиболее объективный ответ на вопрос о роли монголо-татарского ига в истории России. Четвертый вопрос. Прочитайте тексты 5 и 6. Почему для Ивана Грозного отсутствие сильной, единоличной власти равнозначно произволу? Что в исторической жизни России 15-16 веков могло привести к таким выводам? Видел ли Иван Грозный в обществе силу, с которой надо считаться и которой можно довериться? С чем был связан деспотизм царя, с особенностями его характера или с его представлением о своей роли как главы государства? Что по этому поводу думал князь Курбский?